Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Тетка Смерть, не таясь, прогуливалась у входа в летучий голландец. Внутри, за дверями, была ее компания, но тетка не ждала появления знакомых на тротуаре. Хотя собутыльники находились в ресторане давно, по теткиным ощущениям, время покинуть заведение для пьяниц не наступило. Неожиданно дверь ресторана начала отворяться. Быстро развернувшись, тетка пошла к углу старого двухэтажного дома, в первом этаже которого располагался летучий голландец. За углом повернула в узкий проход, что вел между стенами двух домов в темный двор. Стены домов глухие, без окон, в проходе царил мрак. Свет с улицы, попадая сюда, тут же умирал, словно сталкиваясь с особо плотным воздухом, через который не проникают световые лучи. Тетка остановилась сразу за углом, прислонилась плечом к стене. Капюшон скрывал ее лицо, вся она в грязно-сером плаще сливалась с мраком, царившим в проходе, с бурой кирпичной стеной. Если бы кто-то посмотрел в проход с улицы, вряд ли различил ее. Тетка осторожно выглянула из-за угла, посмотрела вдоль стены дома. В ее сторону медленно шел молодой человек. Это был Филипп. Тетка Смерть, разумеется, не знала его имени. Для нее был просто парнем, который вторым вошел в квартиру, куда наведалась прошедшим ранним утром. Филипп пошатывался, был здорово пьян. В руках молодой человек держал смартфон. Не произнося ни слова, двигался в сторону прохода между домами. От тетки Фильку отделял какой-нибудь десяток шагов. Чутье подсказало тетке. Оказавшись на углу, парень обязательно повернет сюда, в проход между домами. Тетка обернулась. В темноте глаза не сразу различили нишу в стене. Развернувшись, тетка Смерть торопливо перешла туда. Там было еще темнее, и тетка скорее угадала, чем рассмотрела в подробностях утопленную в стену на полметра старую металлическую грязную с облупившейся краской никогда не открывавшуюся дверь. Тетка Смерть вступила в нишу, сделала шаг к двери, развернувшись, прислонилась к ней спиной. Еще больше надвинула капюшон на голову. Теперь край сильно нависал над теткиным лицом. Она плохо видела, что перед ней. Чуть отодвинула край капюшона, всмотрелась в полумрак. Через десяток секунд в проходе между домами, как и ожидала тетка, появился Филипп. Темнота не помешала тетке хорошо рассмотреть его, когда остановился наискосок от нишки. В руках молодого человека смартфон с ярко светившимся экраном. Свет выхватывал из темноты руки молодого человека, его лицо подсвечивал всю фигуру. Парень то ли отправлял кому-то сообщение, то ли искал что-то в памяти смартфона. Притаившуюся тетку не замечал. После яркого экрана глазам трудно различить в темноте неясный силуэт. Фигура тетки сливалась с мраком. Она старалась не шевелиться, не выдать себя каким-нибудь нечаянным движением, шорохом. Но это было лишним. Молодой человек был так увлечен тем, что отображалось на экране смартфона, не замечал ничего вокруг. У тетки возникло предчувствие, сейчас произойдет что-то важное. И предчувствие не обмануло. Глава 7. Шаги за спиной. Узкое пространство между стенами домов огласилось мелодией вызова смартфона. Молодой человек вздрогнул. До этого по-пьяному расслабленный враз подобрался, вытянулся. Резкая перемена показалась тетке подозрительной. Также подозрительным показалось, что по лицу молодого человека пробежала какая-то нервная судорога. Тетка различила ее в мертвенно-бледном свете, струившемся от экрана смартфона. Молодой человек поднес его к уху. Филька медленно пошел по проходу между стенами домов. Смотрел на асфальт под ногами. Пройдя мимо нишки, в которой притаилась тетка, остановился. Теперь смерть была у Филиппа за спиной. Чтобы не пропустить ни слова из телефонного разговора, она подалась вперед, и если бы Филипп обернулся, увидел бы торчавший из ниши край огромного капюшона. Парень был уверен, здесь, в темноте, он один. Подслушивать его некому. Разговаривал довольно громко. Не менее громко говорил его телефонный собеседник. Динамик смартфона включен на полную мощность, а потому тетка слышала не только то, что говорит молодой человек, но и слова его таинственного собеседника. Дверь была заперта, но ключ торчал, вставленный в замочную скважину. Килькин легко нащупал его. Замок два раза лязгнул, дверь чуть приоткрылась внутрь. В темный номер хлынул свет. Словно опасаясь, что яркие лучи упадут на существо, недвижно стоящее где-то там, за Кильскиной спиной в глубине комнаты, заставит его обнаружить себя, броситься на неожиданного пришельца, Никита стремительно шагнул за порог, в коридор, притворил за собой дверь. Прислушался. Ждал, из-за двери донесутся какие-то звуки, шаги, словно и вправду существо, поджидавшее его в квартире, переместилось из Москвы в номер подмосковного мотеля. Хотя... почему бы и нет? Килькин вдруг понял, что весь дрожит. Руки ходили ходуном. Кругом покойники. Филька, Кристина. Моя собственная смерть идет за мной по пятам. Еще бы не трястись. Да я свихнулся, брежу. Какие могут быть покойники? «Да вот же они, кругом здесь!» «Нет, это сон, страшный, яркий, но все же сон, бредовое сновидение!» Килькин прекрасно знал, никакое это не сновидение. Торопливо зашагал по коридору. Прошел не больше 7-8 шагов, остановился. И справа, и слева одинаковые двери номеров – под потолком матовые плафоны светильников, из которых лился яркий свет. Куда идет? Надо очнуться, прийти в себя. Тело колотило мелкая дрожь. Захотел поднять руки, посмотреть, сильно ли трясутся, но не смог. Висели, как плети, не слушаясь его. Что со мной? Попытался сделать шаг. Тоже не смог. Ноги точно приросли к полу. «Допился! Парализовало!» — подумал без всякой доли сомнения. В эту секунду был уверен, это именно так. Но странно, мысль как будто прибавила настроение. «Но значит...» И остальное — лишь последствия запоя, галлюцинаций. Ничего нет. Ни мертвой Кристины, ни Фильки. Все — бред больного воображения. Уши различили за спиной звук шаркающих шагов. Сразу начало тошнить и мутить. Страх вернул ему власть над собственным телом. Ринулся по коридору. Впереди виднелось ответвление от него. «Да это же тот самый коридорчик, в конце которого холл. Я встретил там старичка, отца мертвой Кристины», — пронеслось в голове Килькина. Лишь свернув коридорчик, понял, что это не тот, в котором был. Во-первых, в том, который заканчивался холлом со старичком, ярко горел свет. Здесь половина плафонов не горела, остальные неприятно мигали, словно подавая кому-то знак тревоги. А во-вторых, в конце коридора Килькин увидел автомат для продажи всяких банок, бутылочек с напитками, легких закусок. Его витринка была освещена изнутри. Такого автомата в том первом холле не было. Шаги за спиной стали громче и торопливей. Проклятье, он, кажется, выдал себя каким-то громким звуком. Неужели она расслышала его шаги и теперь спешит следом? Впереди из стены выступало что-то вроде квадратной полуколонны. Никита, чувствуя, как отчаянно кружится голова, как мог быстро преодолел несколько метров, отделявших его от выступа, спрятался за него, прижался к стене. Рассчитывал, что тетка пройдет мимо ответвления коридора, но шаги остановились. Затем они послышались вновь, приближались. Тетка двигалась в его сторону. Килькин еще сильнее вжался в стену. Еще несколько мгновений, и она пройдет мимо выступа и увидит его. Молодой человек подавил желание броситься на утек. Посмотрел направо, деться совершенно некуда. По обе стороны коридора только закрытые двери комнат. Дальше тупик холла. Но прежде чем доберется туда, тетка неминуемо обратит на него внимание. Что потом? Из холла нет выхода. Сейчас она окажется возле него. И эта ужасная чернота из-под капюшона посмотрит на него, раздастся голос. Килькин почувствовал, что умирает. Пришло и его время. Кругом одни покойники. Теперь и Никита станет одним из них. Присоединится к Филиппу с раскроенным черепом, к дяде Сереже, приконченному там, на тротуаре неподалеку от привокзальной площади, к умершему от пьянства НИИшнику Валерию Михайловичу, к бывшему пролетарию с Красного Знамени, к тому малому, который валялся с горлом, перерезанным осколком зеркала в туалете летучего голландца. Сердце Никиты начало останавливаться. Он широко раскрыл глаза, чтобы получше в последний миг жизни рассмотреть ее, собственную смерть, но ничего не происходило. Шарканье подошв прекратилось. Смерть остановилась где-то совсем рядом от Кильки. Боже, да вот же она! Никита видел колыхавшийся край плаща грязно-серого цвета. Тетка стояла в каких-нибудь 50 сантиметрах. Быть может, в этот момент повернулась к притаившемуся за выступом молодому человеку в полоборота. А может, Никита так плотно прижался спиной к стене, что тетка пока просто не могла увидеть его. Даже носки ботинок не торчали из-за выступа. Но сейчас она сделает еще шаг. Никита испытал чудовищный приступ тошноты, но успел вскинуть руки ко рту, зажать его. Издал булькающий, рыкающий звук. Тут же словно затолкал его обратно в себя. Между плотно сжатых пальцев протекла зловонная жижа. Тошнота исчезла, охватила слабость. Ноги подкосились, он принялся валиться в бок. Глаз его скосился, повинуясь дошедшему до сознания даже не звуку, лишь едва ощутимому, но он ощутил его, колебанию воздуха. Килькин увидел. Дверь ближайшего номера, она была в метре от него, приотворяется. Оттуда на полшага за порог выходит мертвый Филька. Покойник тянет к нему руки, машет, мол, иди сюда скорее. Губы мертвеца беззвучно, чтобы не услышала стоящая рядом тетка, шевелится, произнося какое-то слово. Глаза Филиппа округлены, словно понимает, какая опасность грозит товарищу, и изо всех сил желает его спасения. Килькин не колебался ни мгновения. Ничего уже не соображал, но, как это бывает, какая-то клеточка сознания, а вернее даже подсознание, работала как надо. Если еще хотя бы 5 секунд простоит за колонной рядом с теткой, сердце его перестанет биться. Килькин даже не шагнул, а упал в сторону Филиппа. Ледяные твердые руки механического друга, словно он и в самом деле был теперь не человеком, а железной машиной, легко подхватили падавшее тело и в мгновение ока втянули за порог в номер. Дверь номера была тут же Филиппом бесшумно притворена. Итак, они были напротив друг друга. Никита и его мертвый механический приятель. Филипп стоял молча, не шевелясь. Был такой же, каким Филька увидел его в туалете. Бледное, без кровинки лицо, раскроенный череп. Теперь страшную рану на голове, запекшуюся поверх бурой слизью, прикрывали растрепавшиеся филькинские вихры. Взгляд механического приятеля, уставленный на Никиту, странно равнодушен. Фигура Филиппа выглядела кривой. Впечатление возникало от того, что левая нога вывернута в суставе и изогнута под неестественным для живого человека углом. Так Филька и не был живым. Рука тоже странно изогнута, но это не уменьшало ее силы, даже наоборот, в чем только что убедился Никита. Мертвый Филипп по-прежнему не произносил ни слова. Кильку вновь начала одолевать тошнота. Тетка где-то рядом. И в самом деле Никита расслышал за дверью знакомое шарканье. Непонятно, правда, подошла тетка смерть вплотную к двери или, наоборот, пошла куда-то дальше, в маленький холл. «Иди сюда!» Килькин пребывал словно в полусне, не заметил, что Филипп отошел от него и теперь стоял в центре комнаты у низкого широкого столика. На нем несколько бутылок. 2 водочные, 1 закрытая, полная. Другая, в которой водки оставалось лишь на донышке, и открытая бутылка коньяку. Пробка от нее валялась рядом на столике. Между бутылок несколько пустых бокалов, выглядевших совершенно чистыми. разломленные и раскрошенные шоколадки, несколько упаковок с нарезанными кружками колбасы и ветчины, батон белого хлеба в нераспечатанной целлофановой упаковке. «Ну что ты стоишь? Подходи к столу!» — прохрипел покойник. Килькин смотрел в этот момент не на него. Взгляд притягивала коньячная бутылка, светло-коричневая жидкость, подходившая под самое тонкое горлышко. Мелькнула дикая мысль: если сейчас добавит, глотнет коньячку, произойдет что-то вроде опохмеления, весь кошмар, существующий, конечно же, только в его голове, мертвый механический друг, тетка, все мигом исчезнет, спирт растворит эти картины. Выпить хотелось ужасно. Рот, руки были в рвоте. Но механического друга это не смущало. «Подходи, Килька, выпей. Как пили мы весь этот день. Я же знаю, тебе хочется». Мертвец жутко улыбнулся. Никита испытывал сильную слабость, его мутило. Опять приступ тошноты. Тетка здесь, совсем рядом. Может быть, стояла за дверью и подслушивала? Он, резко опасаясь, что если не проявит решительности, просто не сможет удержаться на ногах, грохнется на пол, подошел к столу, схватил с него первый подвернувшийся под руку прозрачный стеклянный бокал, бутылку, налил полбокала коньяка, залпом выпил. Когда пил, думал, что станет еще хуже, что кошмар на самом деле только усилится. Но когда коньяк опустился по пищеводу вниз, в желудок, вдруг испытал облегчение. Насколько его можно испытывать, когда рядом с тобой стоит мертвый механический друг? И тут Килькин посмотрел на чуть приоткрытую дверь, ведущую в соседнюю комнату. Виднелась кровать. На ней валялись в безжизненных позах три молодых худеньких паренька и девушка. Все в джинсиках, в маечках. «Не бойся, они-то как раз живы!» — проговорил скрежещущим голосом Филька. «Просто приняли свою дозу. Она и два парня наркоманы. А еще один паренек просто наркотиков не употребляет. Но чтобы не отставать в отупении от приятелей, вылокал почти бутылку водки. А поскольку пить он не силен, вырубился вместе с наркоманами. Очнутся они очень не скоро, только завтра. Нам надо, Килечка, поговорить». Килькин перевел взгляд на мертвеца. Коньяк подействовал, тошнота отступила, да и сердце больше не останавливалось. А главное, Никита мог смотреть на покойника, не отводя от ужаса глаз, слушать, что он говорит, и мысли Килькина при этом не путались от страха. «Пришло, Килечка, время нам поговорить откровенно. Жалко только, что я уже мертвый». «А что, до этого мы не говорили откровенно?» — спросил Никита. Филипп покрутил головой. «Не-а», — сказал он следом. «С тобой, Килечка, дорогой мой дружок, трудно говорить откровенно. С такими, как ты, говорить откровенно не получается. Ты же считаешь всех глупцами, идиотами. Глумишься над всеми, и это поднимает тебя в собственных глазах. Это я уже заметил. Ты меня считаешь идиотом, — с неожиданной злобой произнес мертвец. Как же, я хотел конструировать самолеты. Я не тот Килька, кем ты меня считаешь. Мертвый механический друг злобно рассмеялся. «Что, не тот?» — проговорил Килькин. Он с трудом соображал, но слова мертвеца показались ему какими-то особенно странными. «Да, не тот!» — со злобной радостью воскликнул мертвец. «Какой же ты был дурак, Филипп! Какие самолеты!» — передразнил покойник Кильку. Никита никак не мог сосредоточиться. Он вроде и понимал смысл произносимых слов, а с другой стороны, слова эти невероятно непонятны. «Не тот, кем считаешь». А кем он его считал? Механическим приятелем? Кем он еще мог его считать? «Я не конструирую никаких самолетов. Хотя...» — Фильку усмехнулся. «Все время забываю. Не конструировал. Я же теперь покойник». Лицо мертвого механического друга исказило гримаса злобы. Килькину в это мгновение показалось. Нет, он был в этом совершенно уверен. Покойник дернулся, чтобы шагнуть в его сторону. Но в последнее мгновение удержался, понял, лучше ему сейчас этого не делать. «А чего этого?» — вихрем пронесся вопрос в килькинской голове. С этого момента словно пришел в себя, переломил ужас. Чувствовал, это ненадолго, паника одолеет. Не может в нормальном состоянии находиться рядом с покойником. Но именно в эту минуту вернулась к нему способность осмысливать чужие слова. Механический друг хрипел. Лицо его было искажено злобой и яростью, которые не в состоянии скрыть, хотя и стремился, по крайней мере, до поры делать это. «Теперь я лишь пришелец из мира мертвых, еще не похороненное тело. Все благодаря тебе, Килечка. Бросил меня умирать на рельсах. Если бы там появилась скорая, если бы грамотные врачи, да просто врачи, они бы спасли меня. Я бы сейчас мог еще жить, а не стоять тут рядом с тобой с проломленным черепом. Под действием страшного лица, маячившего перед глазами, от страха, который вызывала злобная речь Филиппа, Никита шагнул к столу, опять схватился за коньячную бутылку. Быстро налил, проливая на руку, она тряслась, в бокал коньяку примерно до половины, а прокинул спиртное в глотку. Поставил бутылку обратно на стол, чуть не упала. Поставил и бокал. Он как-то неловко повалился на бок. Звякнуло стекло, но бокал не разбился. От стеклянного звука мертвец вздрогнул, словно испугался. Килькин уставился на него. «Вот что, Килечка, я давно еще... с институтских лет являюсь сотрудником одной, в общем, какая разница какой. Когда я был жив, я работал в органах. Спецслужба. Да, Килечка, я был сотрудником и действовал по заданию». «Ты по заданию?» Никита чувствовал, По мере того, как коньяк действует, его способность мыслить и говорить усиливается. Да, Килечка, ну как по заданию? Ты-то не наш, не военный человек. Что я тебе буду рассказывать, как мы работаем? Все подробности тебе ни к чему. Ты выпей, Никитушка, еще. Тебе понадобится. Ну, ты понимаешь, не просто, небось, с покойничками общаться, а главное, закуси. А то, Килечка, как бы тебе от такого количества... Не успел он договорить последнее слово, как внутри Килькина мощно толкнулся приступ тошноты. В следующую секунду Никита метнулся к приоткрытой двери, за которой ванная и туалет. Покойник неожиданно рванулся следом за ним. «Я знал, что вы все остальные студенты из нашей группы, как ты его называешь, механического института, презирали меня!» — хрипел покойник над склонившимся над унитазом Килькиным. «Вы считали меня человеком, как это называется, не от мира сего, а я очень хотел конструировать самолеты, я бредил ими. Я помню, как я приезжал к аэродрому, был там рядом с теми местами, где я жил тогда, военный аэродром, и я стоял и смотрел в небо, и провожал глазами серебристые машины. О, это были незабываемые минуты, незабываемый восторг. Тетка рядом проносилась в эти мгновения в голове Килькина, иначе откуда такой зверский припадок рвоты? Пальцы его изо всех сил сжимали кафельное полукружье унитазного верха. Но очень быстро я понял. Прошло, должно быть, не больше 2 лет учебы, продолжал хрипеть над Килькиным мертвец, склоняя свою разбитую голову к голове живого приятеля, что никогда не смогу ничего путного конструировать, потому что мне нужны были деньги. Деньги, чтобы помогать вечно больной матери, которую я не мог бросить. Я, конечно, мог бы устроиться после института в какое-нибудь конструкторское бюро. Возможно, если бы дотянул до того времени со своей нищенской стипендией. Но только вряд ли бы тех денег мне хватило на то, чтобы содержать и себя, и мать. И вот именно в этот момент ко мне и подошел у нас в институте, на этаже, в одном из коридоров человек, который сказал, что хочет поговорить. О, его слова состояли из одного лишь яда. Он перед этим разговором словно бы каким-то волшебным образом смог проникнуть в мои мысли и хорошенько изучить их. Он предложил мне работу в одной специальной службе. В первые мгновения я не мог понять, почему они остановили выбор на моей кандидатуре. Но он пояснил: мы верим, ты станешь идеальным работником. Ты будешь работать не за страх, а за совесть, потому что тебе захочется разоблачить и наказать тех, из-за кого не может состояться твоя мечта - конструирование самолетов, из-за кого разрушена авиационная промышленность, из-за кого на рынке труда нужны только экономисты, менеджеры и бухгалтеры. Из-за таких, как ты, конструкторы от Бога не нужны никому. Потому что им нечего конструировать. Я предлагаю тебе наказать преступников, аферистов и комбинаторов, победить их, сказал он. Он еще много говорил всякого такого, но это уже было лишнее, потому что внутренне я уже согласился. Мысль о том, что я накажу тех, кто повинен в моей судьбе, мысль о мщении захватила меня. «Да!» — сказал я себе. «Разве это не благородный выход из ситуации?» Я не смог сам пробиться к своей мечте, но я сделаю все, чтобы общество изменилось. Очищу его от грязи, и какой-нибудь новый Филипп, который придет мне на смену, уже не окажется в том положении, что и я, и сможет осуществить мою мечту видеть в небе быстрокрылые серебристые самолеты, созданные по его чертежам. Когда Филипп произносил эти слова, он уже успел схватить дрожавшего от ужаса Килькина за ворот куртки, поднять его от унитаза вверх и прислонить, словно какой-то мешок, к кафельной стенке комнаты. Последние фразы он говорил, брызгая в бешенстве в лицо Килькина слюной, то и дело с силой встряхивая приятеля, отчего голова Никиты болталась и ударялась затылком о кафельную плитку. «И знаешь, что мне было обиднее всего?» — хрипел механический друг. «То, что вы, мои приятели, издевались надо мной. Надсмехались. Ты помнишь это?» Филипп тряс Никиту. Голова того болталась, то запрокидываясь назад, то ударяясь подбородком в грудь, как будто он изо всех сил соглашался, что да, помнит. Но все же у Килькина хватило сил выкрикнуть: «Мы никогда не смеялись над тобой, неправда?» «Вслух нет. Но я уверен, что про себя вы потешались надо мной. Я выглядел на вашем фоне странно, особенно на твоем. Я наивный мечтатель, полудурок, фанатик каких-то там самолетов. Ты же, о, ты еще на первом курсе хорошо знал, что тебе нужно. Деньги, выпивка. Но я не потешался над тобой», выкрикнул Никита. Мертвец неожиданно отпустил его, вернее, словно бы отбросил к стене, отчего Килькин в очередной раз ударился затылком о кафельную стенку. Филипп развернулся и сделал несколько шагов в сторону комнаты, остановился на пороге, отделявшем от нее ванную. «И сегодня ты тоже не потешался надо мной? Не хохотал во весь голос над моими бедами?» — спросил покойник, стоя спиной к Килькину. Никита молчал. Прислушиваясь к собственному состоянию, он с удивлением понимал, что чувствует себя вполне сносно. Как будто мертвец вытряс из него и тошноту, и эти замирания сердца, когда казалось, что еще немного, и оно остановится. И тогда все, Килькин перестанет дышать, жизнь покинет его. «Филипп — сотрудник органов!» Вместе с жизнью к Никите вернулась и способность соображать. Килькин внимательно посмотрел на затылок покойника. Филипп резко обернулся, глаза их встретились. Механический друг усмехнулся какой-то злобной, все понимавший усмешкой. «Ты очень многого не знаешь, Никита, в этой истории. Самое главное все время ускользает от тебя. И раскрыть тебе это главное могу только я. Но я не стану делать этого бесплатно. Мне тоже нужна от тебя информация». Г. Глава 8. Специальная операция. Выпей, Килечка, а то помрешь от со страха. Не просто, небось, с покойником-то разговаривать, проговорил мертвец, повернувшись к по-прежнему стоявшему, прислонившись спиной к кафельной стенке санузла, Килькину. Выпей, не стесняйся. Филипп сошел с порога и сделал несколько шагов вглубь комнаты, но по-прежнему оставался при этом на виду у Никиты. «Вон, еще полно тут для тебя», — сказал мертвец, показывая рукой на невидимые Килькину бутылки, стоявшие на столе. «Грезится мне это или нет? Вижу я очередной страшный сон, или мертвецы на самом деле могут ходить среди живых, разговаривать с ними? Сейчас не понять, не решить. Станет ясно, может быть, через несколько часов, может, завтра, послезавтра». Но вне зависимости от того, когда станет ясно, перед Никитой стоит прежний вопрос. Что за странные события происходят? Раз так, имеет смысл выжить из общения с покойником? Или это только бред килькинского воображения? Как можно больше. Решив так, Никита, насколько мог, твердым шагом вышел из ванной комнаты. То ли от встрясываний механического приятеля, от ударов затылком об кафель, у Никиты произошло какое-то такое сотрясение мозга, после которого он вполне мог ходить, не шатаясь и не падая, но уже отчасти был не в себе, отчего не соображал, не мог испытывать обычных человеческих чувств, которые бы испытывал, находясь на его месте, любой другой человек. То ли он от того, что уже довелось ему перенести, он просто отчасти уже сошел с ума. Но, оказавшись в комнате, глянув на стоявшего как-то криво, с наклоном на своей изломанной ноге Фильку, Килькин подскочил к столу и, подняв лежавший на боку бокал, принялся наливать в него коньяк. Краем глаза Никита видел, что покойник, как казалось Килькину, внимательно и с ненавистью наблюдает за ним. Не успел Никита поднести стакан ко рту, как механический приятель проговорил: «Ну что же ты не расспрашиваешь, а? Я же не просто так сказал тебе, что являюсь сотрудником органов, а?» Никита повернулся к Филиппу. «Ну что ты смотришь?» — злобно спросил покойник. «Нервничаешь?» Килькин в эту минуту совершенно не нервничал. У него даже мелькнула мысль, очень скоро оказалось, что она неверная, что он просто-напросто уже отбоялся и не способен бояться вообще ничего. Никита сейчас готовился распивать этот коньяк так, словно он не в каком-то мрачном мотеле в одной комнате с мертвецом, а в каком-нибудь ресторане, вроде «Причала в тумане» или «Летучего голландца» со своими еще живыми собутыльниками. «А ведь ты не нервничал, когда надсмехался надо мной в присутствии всех этих пьяниц, высмеивал мою мечту!» — прохрипел механический приятель-покойник, делая несколько шагов в сторону Никиты. Теперь их разделяло чуть больше полуметра. Килькин выпил коньяк и спокойно, аккуратно поставил бокал на столик. Отломил дольку от плитки шоколада, бросил ее в рот, начал жевать. Как Килькину удавалось сохранять такое спокойствие? Еще и есть при этом, он и сам в этот момент не мог понять. «Кто вы? Что здесь происходит? Эта тетка — моя смерть. Но почему? «Отчего она все время ходит за мной? И почему я должен умереть?» — проговорил Килькин. Собственный голос поразил его. Заданные вопросы вызывали у него чувство ужаса, так что голос должен был дрожать. В нем должен был чувствоваться страх, но вместо этого он звучал ровно, уверенно, как-то обыкновенно, как будто речь шла о незначительных вещах. «Я могу сказать тебе, почему, но я не буду делать этого просто так», — прохрипел мертвый Филька. Губы его расплылись в злобной улыбке. «Ты должен пообещать мне сказать кое-что взамен. Понимаешь, мне нужна от тебя кое-какая информация». «Филя, но как я могу тебе пообещать, если я не знаю, какая именно информация тебе нужна?» — проговорил Никита. Покойник, не отрываясь, смотрел на него. Килька и сам не мог отвести глаз от бледного лица мертвеца, от всей его изломанной, искривленной, но не выглядевшей слабой и болезненной фигуры. Филипп-мертвец весь источал дьявольскую энергию. Килькин не сомневался, дрожит от желания наброситься на него. Поэтому боялся хоть на мгновение отвести от мертвого приятеля глаза. «То есть ты еще торгуешься?» — злобно спросил Филипп. «Ты боишься продешевить? Ты, видимо, считаешь меня идиотом. Да что там «видимо»? Ты точно считаешь. Ты этого никогда не скрывал. Ты сегодня, с того самого момента, как мы с тобой встретились на пороге твоей съемной квартиры, не переставал смеяться и издеваться надо мной. И не просто над чем-то там, а над самым святым, что у меня было, над моей мечтой, которую я вот из-за таких, как ты, любителей злата-серебра, установивших порядки в нашей стране, так и не смог осуществить. Если бы я не пришел к тебе с тайным заданием, если бы я внутренне тоже не издевался над тобой, еще неизвестно, смог бы я спокойно вынести твои насмешки». «Подожди, Филя, а какое тайное задание?» Килькин лихорадочно соображал. Нет, не зря он подумал там, когда стоял в санузле номера, прижавшись спиной к кафельной плитке, что надо ему теперь пусть и из последних сил, но собраться, приложить все усилия, чтобы выяснить все, что знает механический друг. Разгадка всех тайн может быть гораздо ближе, чем думает Никита. Мертвец торжествующе рассмеялся. Повинуясь порыву, охватившей его какой-то непонятной живому Никите покойницкой радости, Филипп, видимо, от радости мертвецов тоже охватывает какое-то желание двигаться, сделал, глядя себе под ноги в пол, несколько шагов вдоль стола в сторону от Никиты, а потом остановился и резко повернулся к Килькину лицом. Взгляд Никиты, следовавший за покойником, невольно скользнул по окну номера. Шторы не были сдвинуты, и наткнулся на фигуру мертвой Кристины, стоявшей с другой стороны стекол на балконе. Филипп, пока шел несколько шагов вдоль стола, Кристину не заметил, а теперь стоял к ней спиной. «Такое, Килечка, тайное задание. Пока ты, мой друг, потешался над всеми, считая себя самым умным, воображая себя удачливым дельцом, ты уже плотно сидел на крючке у наших. От ареста тебя отделяло только мое желание раскрутить всю историю получше. А сегодня против тебя и велась, можно сказать, специальная операция». «Какая специальная операция?» — остолбенело спросил Килькин.